Крови мне, крови. Из всех вампиров их уцелело лишь двое, Врон и Дрина. И то потому, что им удалось перенестись на машине времени в будущее и тем самым избежать уничтожения. Охваченные ужасом, страдающие от голода, они держались за руки и утешали друг друга. Произошло это так. В 22 веке люди обнаружили их и поняли, что легенда о тайно живущих среди людей вампирах вовсе не легенда, а существующий факт. По земле прокатилась волна погромов. Убивали каждого, кого сумели найти. Но эти двое, к тому времени уже закончившие создание своей машины, сумели бежать. В будущее, достаточно отдаленное, чтобы само слово «вампир» оказалось там забыто. Туда, где они смогли бы начать новую жизнь и возродить свою расу. «Я голодна, Врон. Ужасно голодна!» «Я тоже, дорогая Дрина. Скоро мы сделаем еще одну остановку». Они уже останавливались 4 раза, но каждый раз едва избегали гибели. Вампиры все еще не забыли. Во время последней остановки, 500 000 лет назад, выяснилось, что миром завладели собаки, в буквальном смысле этого выражения. Человечество вымерло, их место заняли цивилизованные, человекоподобные собаки. Ну и они быстро разобрались, кто такие Дрина и Врон. Тем не менее, вампиры сумели насладиться нежным вкусом крови молодой суки, но потом за ними бросились в погоню и гнали до самой машины времени. «Спасибо за то, что ты решился сделать новую остановку», — со вздохом сказала Дрина. «Не стоит благодарности», — мрачно ответил Врон. «Мы в тупике. У нас кончилось топливо, и здесь мы его не найдем. К этому времени все радиоактивные элементы превратились в свинец. Мы остаемся жить тут или...» Они отправились на разведку. «Смотри!» — взволнованно произнесла Дрина, указывая на кого-то, направляющегося в их сторону. «Таких существ раньше не было. Значит, собаки исчезли, и их место занял кто-то другой. Ну, теперь-то уж точно о нас никто не помнит». Приближающееся существо оказалось телепатом. «Я слышал ваши мысли», — зазвучало у них в сознании. «Вы хотите знать, известно ли нам, кто такие вампиры?» «Нет, неизвестно». Дрина в восторге стиснула руку Врона. «Свобода!» — пробормотала она и добавила, терзаемая муками голода. «И еда!» «Вас также интересует», — продолжал голос, — «кто я такой?» «Сегодня на Земле существуют исключительно растительные формы жизни. Я...» Он низко им поклонился. «Я принадлежу к доминирующей расе, ведущей свой род от того, что вы когда-то называли репой». Это был маленький рассказ Фредерика Брауна «Крови мне крови» в переводе с английского Бориса Жужунавы.